разрешите сказать, сир, что она просит о вашем всемогущем вмешательстве в сердечные дела моего несчастного Асканио». «Охотно вмешаюсь», — смеясь воскликнул король. «Я от всей души желаю счастья этому славному подмастерью, но как имя невесты?» «Коломбо де Стурвиль, сир». «Коломбо де Стурвиль?» — вскричал Франциск I. «Вспомните, ваше величество, что вас просит об этой милости герцогиня де Тамп. Поддержите же мою просьбу, сударыня», — обратился Бенвенуто к герцогине, вновь вынимая из кармана злосчастное письмо, «иначе его величество может подумать, что вы обращаетесь с этой просьбой просто из снисхождения ко мне». «Вы действительно желаете этого брака, сударыня?» — спросил Франциск I. «Да, сир, желаю», — прошептала герцогиня. «Всем сердцем желаю». Чтобы заставить госпожу де Тамп несколько усилить свою просьбу, Бенвенуто пришлось еще раз показать кончик письма. «Но я не знаю», — заметил Франциск I, — «согласится ли Прево назвать своим зятем человека без роду, без племени?» «Прежде всего, сир», — возразил Челлини, — «Прево, как верноподданный, должен желать лишь того, чего желает его король. Затем Асканио вовсе не человек без роду, без племени. Его имя Асканио Гадди, и один из его предков был флорентинским подеста». «Подеста — выборный глава административной, военной, судебной власти во многих итальянских городах-республиках. Правда, он золотых дел мастер, но в Италии занятие искусством не считается зазорным. И даже если бы Асканио не был древнего аристократического рода, он теперь французский дворянин, ибо я позволил себе вписать его имя вместо своего на грамоте, пожалованной мне вашим величеством. Не подумайте, сир, что это жертва с моей стороны. Для меня вознаградить Асканио значит вдвойне вознаградить самого себя. Итак, Асканио — владелец Нельского замка. И я позабочусь о том, чтобы у него не было недостатка в деньгах. Он сможет, если пожелает, оставить свое ремесло и приобрести роту копьеносцев или какую-нибудь должность при дворе. Я оплачу все расходы. «А мы, разумеется, позаботимся о том, — сказал король, — чтобы такая щедрость не слишком истощила ваш кошелек». «Так значит, сир...» «Согласен, согласен. Пусть женихом будет Асканио Гадди, владелец Нельского замка», — от души смеясь, воскликнул король. «Герцогиня, — вполголоса сказал Бенвенуто, — по совести говоря, вы не можете долее держать в шатле владельца Нельского замка. Это годилось лишь для подмастерья Асканио». Герцогиня позвала одного из офицеров дворцовой стражи и тихо ему что-то сказала, затем, повысив голос, добавила: «Именем короля». «Что вы приказали ему, сударыня?» — спросил король. «Ничего особенного, ваше величество», — ответил за нее Челлини. «Герцогиня послала за женихом. Но где же он? Там, где госпожа де Тамп, зная доброту вашего величества, велела ему дожидаться воли короля». Через четверть часа распахнулись двери приемной, где в ожидании Франциска I сидели Коломбо, Прево, граф Дорбек, испанский посол и почти все сановники, за исключением виконта де Мармане, который все еще болел. Служитель провозгласил «Его Величество!». Вошел Франциск I под руку с Дианой де Пуатье. За ним, между госпожой де Тамп и Асканио, в лицах которых не было ни кровинки, следовал Бенвенуто Челлини. При появлении короля все придворные обернулись к двери и, увидев эту странную группу, на секунду замерли в изумлении, а Коломбо почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Всеобщее удивление усилилось еще больше, когда, пропустив Челлини вперед, Франциск I во всеуслышание заявил: «Маэстро Бенвенуто, уступаем вам на минуту наш сан и нашу власть. Говорите от имени короля Франции и пусть все повинуются вам, как королю».